Глава 59. Артур. Вылетающий из подъезда Семён с мусорным пакетом в руках, первое, что я вижу, когда заруливаю во двор Таси. Неосознанно бью по газам и с пробуксовкой едва не влетаю мордой в Вольво в подтаявший грязный сугроб. Что за хрень? Мерзкое давящее ощущение в груди, которому я теперь знаю название, выбивает из состояния равновесия и застилает глаза красной пеленой. Приткнув машину вдоль проезда, глушу мотор, выхожу, и вдруг вижу, что сморчок торопится не к мусорным бакам, а к синей Хонде, из открытого окна которой свешивается рука с зажатой в пальцах сигаретой. Меня тут же пронзает догадкой. Удачно я подъехал. «Семён!» — окликаю парня. Увидев меня, он склоняется к окну седана и что-то быстро тараторит сидящему в нем мужику. Тот, отодвинув его, смотрит в мою сторону. На меня, на тачку мою, на Семёна. А потом, кинув окурок в сугроб, выходит из тачки. «Добрый вечер», — вежливо здороваюсь сразу со всеми. Замечаю на переднем пассажирском девицу, ей тоже киваю. Она смотрит на меня круглыми глазами. «Добрый», — отвечает, очевидно, брат Таси. «Это тот самый Артур», — поясняет недоделанный, который решил, что свадьбы не будет. «Рокотов», — протягиваю руку. Тот, метнувшись взглядом к моей тачке, невнятно скалится и будто через силу отвечает на рукопожатие. «Игорь, брат Таськи, а с чего ты решил, что свадьбы не будет? Что у тебя с ней?» «Не очень удачные отношения в прошлом». «Почему неудачные?» Из Хонды выходит, видимо, его жена. Поправив шапку и запахнув полы пуховика, останавливается за плечом мужа. «Неважно», — отбиваю твердо, — «это касается только нас с ней». «Он изменял Тай, она сама мне рассказала». Заложив руки в карманы пальто, перевожу взгляд на Семёна. «Ты, кажется, на помойку шел? Не твое дело, куда я шел, огрызается он. «Наши с Тасей отношения тоже тебя не касаются, поэтому закрой рот и не лезь, когда тебя не спрашивают». Игорь вынимает сигарету и закуривает, продолжает пялиться на мою тачку. «Ты с ней учился? Знакомая фамилия?» «Да». «У вас строительная фирма, да?» «Верно». «Но Таси с Сёмой все серьезно, подает голос его жена. «Да подожди ты», — осекает он ее. «Куда лезешь?» Сделав несколько неполных затяжек, выбрасывает сигарету в снег и прячет руки в карманы куртки. А я буквально вижу, как крутятся винтики в его голове. Думает, прикидывает, соображает. Похер мне. Корыстные планы родственников волнуют меньше всего. «И какие намерения у тебя? Я сестру обидеть не позволю». «Самые серьезные, устраивает?» «Да какие планы?» — встревает Семён, становясь ближе и легонько толкая брата Таси в плечо. «Поматросит и бросит». «Сядь в машину, Сёма», — рявкает Игорь. Тот затыкается, но не уходит. «Свадьбы не будет», — проговариваю четко. Убедительная просьба не оказывать на Тасю никакого давления. «Никто на нее не давит». «Тебя», — поворачиваюсь к недомерку, — «это тоже касается. Еще раз здесь увижу, пинай на себя». «Да она сама не знает, чего хочет», — издает невнятный смешок. «Думает конкретным местом». Выбросив руку, одним несильным ударом отправляю его на капот Хонды. Мусорный мешок валится к его ногам, а сам он хватается за грудь, будто я ему ребра переломал. Взвизгнув, жена Игоря отскакивает в сторону, а ее муж скидывает неудавшегося зятя с машины в сугроб. «Блядь, чуть капот мне не помял». «Сука», — хрипит Семён, — «я на тебя заяву напишу». «Всего доброго», — снова жму руку Миронову и киваю его жене. А затем, развернувшись, направляюсь в сторону подъезда. Дверь распахивается перед моим носом, и в мои объятия влетает переполошенная Тася. «Артур, что случилось? Ты побил Сёму?» «Воу-воу, спокойно», — смеюсь я, — «ничего не случилось». «Я видела в окно, как он упал». «Поскользнулся, Тась». Волнуюсь, она пытается выглянуть из-за меня, но я встряхиваю ее и перехватываю взгляд. Хватает губами воздух и замирает. Смотрит на меня глазами человека, пережившего внутренний шторм и еще не успевшего восстановить душевное равновесие. Невольно впитываю в себя энергетику Таси и сознательно окутываю своей, блокируя ее нервозность крепкими объятиями. «Тихо, тихо, все отлично. Я с братом твоим познакомился». «Боже, с Игорем? Он грубил тебя, да?» «Нет. С чего ему грубить? отвечаю с улыбкой. «Идем, замерзнешь». Мягко разворачиваю ее на 180 градусов и завожу в подъезд. Игорь никогда не выбирает выражений. Она за брата оправдываться решила, что ли. Поднимается по лестнице, часто на меня оглядываясь. «Мы нормально поговорили». «Правда? А Семен? Я его обидела, кажется. У меня вдоль ребер теплый сладкий сироп растекается от гордости за нее. Обидела. Навстречу спускается бабка с клетчатой сумкой, громко здоровается, но Тася, очевидно, ее даже не замечает. Останавливается между вторым и третьим этажами и переводит дыхание. «Я вообще не слышал, чтобы он что-то говорил». Кивнув, она идет дальше. Я за ней, вычленяя рецепторами среди посторонних запахов аромат ее волос и кожи. Заходим в квартиру, закрываем дверь и поворачиваемся друг к другу. Я пялюсь, не до конца веря, что у меня получилось. Тася пытается еще держать оборону, но поддается, когда прижимаю к своей груди. Уткнувшись лбом в плечо, двумя руками хватается за рукава моего пальто. «Все так сложно, Артур», — бормочет еле слышно. «Я чувствую себя паршиво». «Ты все правильно сделала». «Я столько дел натворила, подвела родственников, обидела друга». Скользнув рукой под распущенные волосы, накрываю ладонью ее затылок. Чувствую, как кожа покрывается мурашками. По моей тоже рябь проходит. «Больше никаких друзей противоположного пола, Тасенька». Поднимает голову и чуть сощуривает глаза. «Почему?» «Знает же, почему. Все понимает и уже верит мне, но требует устного подтверждения». А у меня взрывы в черепной коробке и колоссальное давление в груди от потребности вывалить на нее все, что чувствую. «Потому что ревную. Дико!» — наклоняюсь и шепчу на ухо. «Никаких больше выставок, кино и кафе. Для этого есть я. Скажи, куда хочешь, и мы пойдем». Тася начинает дрожать. «Рокотов ревнует? Я не ослышалась?» Еле различимая усмешкой в голосе, как длинным острым крючком до самого нутра достает. Цепляет, тянет. Я пытаюсь контролировать себя, улыбаюсь даже, губами мочки ее уха касаюсь. «Не провоцируй меня, пожалуйста. У меня не осталось на это иммунитета». «Я никогда не провоцировала тебя». «Постоянно, Тась. Постоянно, Тась. Постоянно».